Беатрис. Библиотека. Осенний ветер завывал в старом парке, безжалостно клоня к земле голые ветви деревьев. Дождь с утра и до вечера стучался в окна. Беатрис вышла из своей комнаты, кутаясь в теплый платок. Ей не спалось. Она шла со свечой в руке в библиотеку. Раньше, когда родители были живы, они не поощряли ее тяги к чтению. Теперь же она была предоставлена самой себе и с упоением читала сутки напролет. Света в библиотеке не было, хороший знак. Значит, Бенедикт уже ушел. Она вошла, притворила за собой дверь, неторопливо зажгла свечи в большом канделябре и направилась к заветной полке. Вот и томик Шекспира. Отличное издание. Без труда нашлась леди Макбет. Беатрис предвкушала, что скоро снова прочитает предсказания трех ведьм и начала бормотать знакомые наизусть слова, а потом будет следить за судьбой героев и размышлять до утра под стук дождя. Так-так, у моей библиотеки появился новый читатель. Бенедикт сидел в глубоком кресле, лицо его было в тени. Судя по всему, юную леди интересует судьба Макбета. Девушка вздрогнула, услышав его голос. Она спокойно выдержала его насмешливый взгляд. «Судя по отрывку, который я услышал, вы это уже читали ранее?» «Да, читала». «Хм, о чем, по-вашему, эта книга?» «О превратностях судьбы». «Вот как? Не о любви, не о преступлении и честолюбии». «Об этом тоже, но все же о выборе и о жребии». Бенедикт смотрел на нее с изумлением. По его мнению, женщины не способны мыслить здраво, а юное создание, стоящее перед ним, не только говорит без тени жеманства и кокетства, но еще и умно. Он меньше бы был удивлен, если бы дрессированная обезьянка в салоне маркиза начала бы говорить. «Жребий предрешен?» Это было даже забавно. Послушать, что она еще скажет. «В определенном смысле. Но это не отнимает у нас права выбора. Человек свободен. В этом его благословение и проклятие». Бенедикт хмыкнул, устроился поудобнее. Что-то мальчишеское промелькнуло в его лице и предложил собеседнице присесть в кресло напротив. Беседа затянулась за полночь. Вездесущий и незаметный слуга зажег огонь в камине, и осенняя ночь за окном закуталась в пелену дождя. Они читали вслух, спорили и соглашались, размышляли и удивлялись. Бенедикт развалился в кресле, болтал ногой и смеялся. Он заметил, что ее светлые глаза могут становиться бездонными, особенно в моменты, когда она задумывалась над сложным вопросом. Они стали часто встречаться по вечерам в библиотеке. Бенедикту была приятна роль наставника. Он подбирал для нее все новые и новые книги, часто увлекаясь, рассказывал, о чем думает сам. Ни один собеседник не слушал его с таким напряженным вниманием, не задавал таких точных вопросов. В пылу беседы или от жара огня на бледных обычно щеках Беатрис вспыхивал румянец. Бенедикту это нравилось. Изредка он отлучался из поместья, но вскоре, решив все неотложные дела, возвращался, удивляясь тому, что скучает по этим философско-литературным беседам. Теперь в поместье время для него текло иначе.